Глава 15. Число 21 не всегда одно и то же. Мне на ум так и не пришло ничего определенного касательно загадок личности Рюрика Мирного. Вернее, нет более-менее здравой мысли о его истинной сути, ну или о магическом лике. Ведь пока получается так, что, несмотря на общий вал информации, у меня таки маловато конкретных и неоспоримых вводных по данной тематике. Нет железобетонных фактов для однозначного определения Рюрика Мирного, рюриковского магического приоритета. «Темный, светлый», — задумчиво пробормотал я, все еще продолжая стоять у входа в сарайчик. «Серый он или абсолютно темный?» — продолжил я рассуждение, стараясь не потревожить спящих господ сотоварищей проговариванием своих мыслей вслух. «А может, мне стоит называть его магическим хамелеоном?» Я даже нездорово усмехнулся от такого смелого решения загвоздки с определением правильного магического статуса легендарного монарха Руси. Кстати, статуса очень близкого к реальности. А что, вполне себе приемлемое сопоставление. Завершив короткий мозговой штурм провалом в правдивых ответах, я вошел внутрь сарая, отведенного нам под ночлег. Здесь я наблюдаю мирно спящих вольно-наемных магов в компании с поручиком Черепом и Семарглом. Я присоединился к отдыхающим, без труда отыскав отведенное место для сна. Еще и прикольнулся от специфического расположения немудреной лежанки в аккурат между темным варлодом и сэром Шестипалом. Ну да, логика сердобольных помощников и распределителей мест предельно проста. Мол, мне нечего прятаться от старого наставника. Да, и скучал по нему, небось, я. Погружение в царство Морфея надолго не затянулось. И вот я резко пробудился и подскочил с охапки сена, засланного медвежьей шкурой, и констатирую факт своего полного уединения. Никого нет вокруг. «Это даже хорошо», — проговорил я, ритмично потягиваясь, дабы разогнать в жилах застоялую кровь. «Колодец-то тут есть, а?» — задал я пространный вопрос. «Вроде как был». Я напрягся еще сонной извилины, вспоминая деталировку строений на крошечном подворье домика промысловиков. «Топи поблизости, так и водиться в колодцах будет», — завершил я мысль и вышел на улицу. Колодец я отыскал с первого раза и без проволочек исполнил все положенные утренние процедуры. Пока я занимался приведением в порядок своего жизненного тонуса, девчата из инициативной группы приготовили общий завтрак. Ну, а далее? Далее все прошло согласно нехитрому плану путешествия к Верхнему Ляпину. Можно смело сказать, все прошло как по маслу. Наша увеличенная группа без проблем достигла пригорода Верхнего Ляпина. Я пристально осмотрел весь свой личный состав. «А сколько нас?» — задал я вопрос сам себе и, как оказалось, вслух. «Давай посчитаем». С решением подоспела Ксения Пожарская, как раз оказавшаяся рядом. «О, Феликс! В суматохе последних событий никто так и не удосужился выяснением точного количества магов, вовлеченных тобой в операцию «Якут», — верно подметила моя невеста с особыми полномочиями от Верховного Протектората и службы тайной охранки и следствия. «Да, подарила судьбинушка невесточку. Да с такой женушкой и подкаблучником не грешено заделаться. Шучу, конечно же. Но определенно доля истины в этой шутке присутствует. — Согласен с тобой, — кивнул я ей и остановил братана. — А то у господина Марка, хозяина здешних съемных апартаментов, неопределенность с количеством прибывших вызовет затруднение при вселении и размещении. Я счел верным обозначить и первую из многих причин — необходимость установления точной численности состава нашей группы. Подав своего коня назад, я остановился на обочине дороги, чтобы пропустить двигающуюся колонну мимо себя и Ксении, скопировавшей мое перестроение и тоже вставшей рядом на обочине. «Давай начнем поверку поголовно», — шутливо подметил я, чем привлек внимание темного варлода, двигавшегося верхом прямо напротив нас. «Хе, Феликс, я погляжу, у тебя родилась какая-то новая идея», — беззлобно усмехнувшись, поинтересовался темный. «Сэр Темный». Его вопрос поддержал сэр Семаргл Шестипалый, занявший место рядом с Рафаэлем. «Спелись, темные красавцы! И почему я не удивляюсь? Интересно мне!» «Да ерунда!» — отмахнулся я. «Всего-навсего начат простой пересчет контингента!» — пояснил я причину своей заминки движения. «Проезжайте, господа!» «Да!» — я пристал в седле. «Это всех касается. А мы с Ксенией наверстаем!» — добавил я, значительно повысив голос. Последнюю фразу я адресовал особо любознательным членам своего коллектива, дабы он и индивидуумы не скапливались рядом и пробку не устраивались непролазным затором. Господа командировочные маги поняли моим словам и продолжили движение по тракту в сторону уже виднеющегося города Верхнего Ляпина. Ну, а мы с будущей с женой приступили к ответственному занятию. Ксения даже карандаш с бумагой достала из своих закромов в рукавах. «Записывай, Рафаэль и сэр Семаргл Шестипалый». Я начал диктовку сосредоточенной девушке-агентше. «Итак, двое. И находятся вон и господа в авангарде колонны». «Уже?» — заверила меня Ксения и деловито нахмурила брови, придав своему выражению своеобразную и утонченную красоту девушки, сконцентрированной на работе с важным поручением. «Дальше?» — она оторвалась от записи, переведя взгляд с записей на меня. Я вновь повернулся к колонне, перестав любоваться своей избранницей и кандидатом в первые жены. «Это же надо! Их тут, в смысле жен, господам, аж три иметь разрешаться. И это только официально, и помимо несметного числа содержанок. Законы, законы. Пиши, четыре сестры, княжны Романовой, обобщил я, не вдаваясь в имена лиц, следующий по передвижению в колонне. «Держатся всегда вместе, но этого можно и не писать», — подметил я и свои наблюдения относительно княжон. «Двое плюс четыре — это уже шестеро». «Ага», — согласилась Пожарская, и кончик ее точеного карандаша вновь зашуршал по бумаге. «Интересно, а она сама занимается его заточкой или магичит потихонечку?» «Блин, отвлекся». «Почти в центре колонны наблюдаем силовое прикрытие», — я продолжил поголовный учет членов нашего расширенного коллектива. «Записывай. Александр Колчак, он же поручик Череп, и Макар Следопыт, позывной никнейм Лауреат. А с ними и мой первый удачно одаренный зовут Кондратий», — огласил я имена следующих, и отвел глаза от проезжающих, смеривших нас испытующе удивленными взглядами. Мне пришлось даже махнуть господам, чтобы не задерживались и проезжали дальше. «Итак, Феликс, еще трое», — Слово взяла серьезно Ксения. Девятеро. Кто следующий? Следующие. Двое из ларца, заявил я, наблюдая мирно беседующих двойняшек-сестричек, а именно Скарлетт с Полиной. А за ними еще две подружки из Ставрополя. Прям не разлива, да. Роксанка и Марфа. Я продолжил поголовный учет командировочных. Четверо плюс идут. Четверо плюсом идут. Ой, пардон, тут я замешкался. Еще и высочество Иван с ними. Мне пришлось спешно поправиться. Пятеро получилось, а всего пока 14 господ с дамами. Подвела предварительный итог моя персональная агентша из охранки и следствия. Поэтому, моя будущая женушка, я решил слегка спровоцировать девушку на определенные эмоции. А может, и на последующие действия в свой адрес. Добавь Эленору Врангель и Серафиму Саровскую. Начал я подводить итоговые результаты, ласково смотря на резко покрасневшую агентшу. И, кстати, вон они едут, замыкающими колонну вместе с Сивыми Барри. И остаемся только лишь мы для полной картины проведенного учета. 21, подытожила Ксения, совершив несложные арифметические действия. Вместе с сэром Моисеем, которого ты прихватил из Северного замка в качестве еще одного доказательства возвращения из лабиринта потерянных душ. Ненаглядно напомнила о самом неразговорчивом маге-вольнике в нашей команде. Варан, агент с особыми полномочиями, повела головой назад в сторону упомянутого мага. Мне пришлось придержать братана, чтобы пропустить коня Моисея вперед. Верно, почти так же, как и в покере, — ляпнул я, как всегда, не подумав. В каком таком еще покере? Мое непонятное сравнение моментально породило предсказуемый интерес. Пожарская нахмурилась, сердито сдвинув брови и вперила в меня строгий взгляд. Даже некогда звучавшее упоминание ее в качестве моей жены ушло на второй план. А с другой стороны, может сложиться так, что в этом параллельном или перпендикулярном мире данное число означает нечто другое? Ну, а девушка просто пытается провести линию аналогии, наметившуюся между тем, что ей известно о числе в 21, с тем неясным сравнением, которое сорвалось с моих уст. Может такое быть? Да запросто. Посему впредь мне нужно более внимательно относиться к словам, а сейчас необходимо держать ухо востро. Надеюсь, что Ксения все сама скажет о данном числе. — Ксения, я что-то не так сказал? — с осторожностью поинтересовался я. — Если твой покер означает то же самое... — девушка пожала плечами и повела головой. — Ну, в таком случае все правильно, — уклончиво заговорила Ксения и адресовала мне вопрошающий взгляд, намекая на мою очередь в пояснениях. — Я ее правильно понял? — Но что говорить уж не про карточную игру в самом-то деле. Мысли закружились в моей голове безудержным вихрем, а более-менее сносного решения как и не было, так и нет. И запросто такового мне не родить. Ксения, я признаю свое неведение, как и, возможно, невежество. Вкрадчиво заговорил я, стараясь не привлекать внимания проехавших господ с дамами. Уж извини, если что. Во всяком случае, я лукавить не собираюсь. Продолжил я, пуская братана вперед шагом, вслед прошедшей колонны и сэра Моисея, фактического замыкающего. Данное число, касательно именно моего понимания, зачастую означает абсолютную победу в трудном интеллектуальном поединке. Я подыскал наиболее подходящее определение, сопоставив реалии и правила сразу нескольких карточных игр. «А в твоем случае как? А?» Теперь уже я адресовал собеседнице соответствующий взгляд нетерпения. Теперь эстафета задумчивости перешла к госпоже Пожарской. Девушка и скрыть не пытается некое затруднение перед началом озвучивания своей версии, хотя вполне вероятно и то, что сейчас я услышу неожиданно длинное повествование, коему так усердно готовится моя будущая женушка. Неужели я и прям ненароком затронул неизвестную или, наоборот, весьма популярную историю, связанную с этим числом? Чего гадать? Сейчас и посмотрим. «Странно, Феликс», — рассудительно заговорила Пожарская, примеряя ко мне испытующий взгляд. «А чё ж тут странного-то?» Я развел руки в стороны. Из-за моих эмоциональных жестикуляций братан недовольно фыркнул и дернул поводом, мол, дорогу я и сам прекрасно вижу, а ты меня в куст заворачиваешь. Пришлось похлопать коня по загривку в знак извинения. «Странно то, что ты сам потомок Рюрика, а элементарной истории своего рода не знаешь». Ксения не заставила долго ждать пояснения насчет своего укоризненного тона в мой адрес. «Под историей рода я подразумеваю запретные летописи о Рюрике Мирном», — добавила она, не сводя с меня взгляда легкого недоверия. «Ну, знаешь, я прям встрепенулся и недоуменно повел головой. Я, если ты вдруг забыла, рос и воспитывался на далекой чужбине, в чужой семье. Пришлось ей напомнить о незыблемых фактах из официальной версии своей жизни в магическом мире Руси. Поэтому, Ксения, некому было доносить до меня исторические и летописные сводки. В завершении коротенькой отповеди я даже обиду изобразил». «Ну, хорошо, хорошо», — сдалась и пошла на попятную Ксения. «Коль ты и вправду не в курсе, то...» «Да вот и пришла пора ввести меня в курс дела. Я сам завершил построение геологической цепочки. Более удачного момента нам не подыскать. Посему я весь во внимании, моя верная невеста». Добавил я и еще чуть-чуть придержал братана, чтобы гарантированно избавиться от ненужных свидетелей этого разговора. Ненаглядная взяла короткий тайм-аут перед началом изложения летописных историй и слухов. Пожарская прокашлялась и сдвинула брови. Я еще более посерьезнел и подобрался, приняв во внимание ее ответственный подход к историческому повествованию. А вслух я ничего не стал говорить, дабы не сбить линию ее воспоминаний, забурят еще что-нибудь важное. «Ты слышал о числе Двуликого?» Ксения начала доклад с наводящего вопроса, задав его для проформы. Естественно, я отрицательно качнул головой. «Есть упоминание в древних запретных летописях о числе 21, — продолжила ненаглядная. «В миру ходило и ходит великое множество предположений о истинном значении этого числа». Она наморщила лоб и коснулась непокорного локона, так не вовремя упавшего на глаза. Но понятие о числе Двуликого присутствует чаще прочих. «Послушай-ка, Ксю, а существуют иные версии и предположения по данному числу с точки зрения древней истории. Мне пришла в голову своя оригинальная версия, требующая хоть какого-нибудь подтверждения для последующего разбирательства в данном вопросе или раскручивание сей увлекательной темы. Только я попрошу излагай коротенько и тезисно, а то отстанем от группы. Число партикула, цифры зверя. Она принялась перебирать существующие понятия. Наконец, отражение числа приверженцев свиты двусильного или обернувшегося. Ту девушка замолчала, обозначив отсутствие других версий числа. — И это все о Рюрике? — уточнил я. — Не факт, что о нем. Она развеяла очевидный вывод. — Просто это идет из запретных летописей времен правления Мирного и его братьев, — пояснила Пожарская, дав мне больше пищи к размышлениям. — Благодарствую, дорогая. Я резко сменил строй с выражением и принял на себя облик беззаботного человека. — Кстати, а что ты делаешь сегодня вечером? Тут я решительно скомкал ее серьезный настрой и аллегорически выбросил его в урну. — А что? — Пожарская округлила глаза. — Ну, я изобразил искреннее смущение с легким замешательством. — А ты, любимая моя, помнишь, как бы хорошо проводили вечера в Ставрополе, что на Волге? Я сделал очень осторожный намек в известную сторону, проявляя чудеса галантности, и опустил взгляд на дорогу, типа жутко стесняясь затронутой темы. Однако в этом случае долго тупить нельзя. Я вновь поднял голову и бросил страдальческий взгляд на милое личико своей агентши. Для определения реакции на своеобразное предложение ночной встречи. Ну а что в этом такого? Попытка, не пытка? Я заглянул в ее глаза, пытаясь прочесть тот ответ, что рождается в душе, а не слетает с языка. Легкий блеск? Да не заметить. Это надо как следует постараться. Что ж, послушаем ненаглядную. И хоть она и пытается не смущаться и напущенно хмуриться, выходит это у девушки так себе. Плохо выходит, как-то не очень правдоподобно. — Не знаю, — прозвучал односложный ответ, не означающий ничегошеньки конкретного. На этой неопределенной ноте наш разговор и закончился. Ксения кокетливо отвернулась от моего изучающего взгляда, решительно дернула своего коня за рулевые веревки и стартанула нагонять нашу колонну. Мне ничего не осталось другого, как просить братана догонять. Мой боевой конь быстро нагнал группу всадников, магов-вольников, лихо перегнал ее, и мы заняли свое прежнее место в авангарде колонны. Я принялся размышлять и строить ближайшие планы. Определение круга первостепенных задач кажется мне очень важным занятием на данном этапе, а основная из первоочередных заключается в том, что мне нужно воскресать для господ Ляпина каким-то чудесным образом. Да так провернуть это мероприятие, чтобы меня на костер не отправили, словно ожившего мертвеца. О, времена! О, нравы! Ну, а сейчас буквально на прямом тракте, упирающемся на финише ворота Верхнего Ляпина, мне придется позаботиться о сохранении своего временного инкогнито. Как? Есть мыслишка привлечь к посильному содействию темного варлода и шестипалого демона. Посему я слегка притормозил, выравнивая торс братана с боевыми конями нужных господ. Ну а далее я занял место между онами для удобства общения.